слез по щекам, да только впустую. Сквозь снег и дождь, сквозь хмурь и мрак, по жизни гоним порожняк и продолжаем кое-как жить холостую. День за днем, за годом год, лишь в невезении везет. А надо бы наоборот, чтоб все изменилось. То потерял, то не нашел, то ждал того, кто не пришел. Да и все нехорошо, так в жизни сложилось. Все идет так медленно, скованно, неуверенно, и глядит растерянно в бронзовый туман. Не придется каяться, то, что там останется, то и нам достанется с горем пополам. Открыты двери впереди, но вряд ли сможем мы войти. Едва шагнешь, а на пути снова преграда.